трудное грозовое время рождения нового мира писатели, пришедшие в литературу из гущи народной жизни, организовали своеобразную пролетарскую коммуну в доме 33 в том же Староконюшенном переулке. В квартире номер 11 здесь жили в период с 1920 по 1928 год один из руководителей литературной группы «Кузница», автор романа «Сладкая каторга» Николай Николаевич Ляшко, 1884-1953 годы, Алексей Силыч Новиков-Прибой, 1877-1944 годы, автор «Цусимы», Федор Васильевич Гладков, 1883-1958 годы, автор романа «Цемент», Александр Сергеевич Неверов, 1886-1923 годы, один из зачинателей детской литературы. Неуютной была Москва начала 1920-х годов. Общежитие литературного объединения «Кузница», вспоминает жена Новикова-Прибоя, находилось на третьем этаже. В квартире бывших хозяев этого особняка было 12 комнат, большие, с высокими лепными потолками и громадными окнами. Но в то время были они неуютно темными, с облезлыми или оборванными обоями на стенах. Здесь устроились семьи писателей, членов пролетарской группы «Кузница». Каждая заняла пустую комнату без всякой мебели. В подъезде дома широкая белая мраморная лестница. Она вела на третий этаж в общежитие кузнецов. В небольшом зале нашего общежития проходили встречи с писателями и поэтами. Там же проводила кузница свои деловые собрания и бурные литературные диспуты. Большинство писателей были молодые, говорливые, шумно затевали они нескончаемые разговоры и споры. В 1920-1922 годах группа выпускала журнал «Кузница», редакция которого находилась в 1921 году в Староконюшенном переулке, дом 33. Многие писатели чувствовали притягательную силу этого района. Илья Ильф, 1897-1937 годы, и Евгений Петров, 1903-1942 годы, также не остались равнодушными к Арбату. Ильф жил неподалеку от Сивцева-Вражка, в доме, стоящем вблизи нынешнего бассейна Москва. Саймоновский проезд 5. Ильф и Петров работали в редакции газеты «Гудок», китайский проезд 9/5, находившийся в бывшем воспитательном доме, где располагался в ту пору дворец труда. В романе «12 стульев» маршрут прогулки Воробьянинова с Лизой проходил по хорошо известным авторам улицам. Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу на Арбат в Прагу, образцовую столовую МСПО, лучшее место в Москве, как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Пьяный Ипполит Матвеевич, которого Лиза после посещения Праги ударила кулаком в нос, еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. Во второй главе романа «В Москве» и в третьей «Сокровище мадам Петуховой» даны яркие картины жизни города. Перед читателем шумные улицы центра и тихий Сивцев-Вражек, где находился розовый домик с мезонином, в котором в общежитии студентов-химиков поселились Бендер и Воробьянинов. Маршруты, по которым покупатели уносили с Петровки из пассажа стулья, приобретенные на аукционе, создают конкретный образ Москвы 1920-х годов. Старый район был свидетелем того, как рушился изживший себя мир и созидался новый. В Москве шла напряженная творческая жизнь. В нее включился и юный участник гражданской войны Аркадий Петрович Гайдар, зачисленный в 1924 году в резерв Красной армии. В 1927 году, как сотрудник газеты «Красный воин», Кропоткинская улица, 7, он начинал свою литературную деятельность. Есть основания предполагать, что совершенно по-иному, чем их предшественники, смотрели писатели этого поколения на Арбат, нередко видя в нем олицетворение старого мира, против которого они вели борьбу. Время требовало больших масштабов обобщения, выдвигало задачу строительства нового общества, формирования нового человека. В апреле 1930 года в одном из арбатских переулков, ныне переулок Островского, в доме 12, поселился Николай Алексеевич Островский, боец первой конной, герой гражданской войны, получивший тяжелые ранения, перенесший операцию и потерявший зрение, он не терял присутствия духа. В маленькой угловой комнате коммунальной квартиры, не располагающей к творческой работе, Николай Островский совершил свой главный подвиг. Памятная доска гласит: «В этом доме в 1930-1932 годах жил писатель Николай Островский. Здесь он написал первую часть романа «Как закалялась сталь». Начинающие советские писатели, люди разных судеб, разных литературных направлений, разных уровней таланта, не были разрозненными одиночками, затерявшимися в сложном процессе ломки старой и создания новой культуры. Этот процесс направлялся к коммунистической партии. К числу тех, кто много сделал для развития советской литературы и культуры, относится Анатолий Васильевич Луначарский, 1875-1933 годы. Памятная доска на доме 9/5 по улице Веснина с барельефным портретом Луначарского напоминает, что в этом доме жил с 1923 года по 1933 год первый народный комиссар просвещения РСФСР, писатель и публицист Анатолий Васильевич Луначарский. На последнем этаже красивого доходного дома сохраняется его музей-квартира. Историко-литературная экспозиция рассказывает о наиболее ярких страницах биографии Луначарского, о встречах с Владимиром Ильичем Лениным, революционной работе, активной общественной деятельности. В рабочем кабинете письменный стол, за которым Луначарским была написана значительная часть его произведений. Здесь Анатолий Васильевич создал произведения «Поджигатели», 1924 год, «Яд», 1926 год, «Бархат и лохмотья», 1927 год, по драме Стукнина, «Медвежья свадьба», драматический вариант новеллы Мериме, «Локис», «Нашествие Наполеона», 1930 год, переводил стихи Шандора Петефи, 1925 год, Гельдерлина, 1929 год. Луначарский прожил в этом доме последние 10 лет жизни, 1923-1933. До революции квартира принадлежала домовладельцу, адвокату Мандельштаму, который в 1919 году уехал за границу. 2 года здесь хозяйничали беспризорные. В 1921 году сюда въехала Неофилологическая библиотека, ныне Всесоюзная библиотека иностранной литературы. А в 1963 году было принято решение о передаче квартиры Государственному литературному музею. 23 ноября 1965 года, к 90-летию со дня рождения Луначарского, открыты мемориальный кабинет и выставка. После октября, в тяжелые годы голода и разрухи, шла небывалая созидательная работа по культурному строительству, которую возглавлял Луначарский. Квартира на улице Веснина была одним из важнейших штабов культурного фронта. Борясь за идейность и партийность советского искусства, Луначарский говорил: «Наше искусство не может быть ничем иным, как силой, оказывающей огромное влияние на общий ход борьбы и строительства». К десятилетию своей деятельности на посту наркома просвещения Луначарский получил от работников искусств поздравительный адрес: «Культурному человеку современности, другу всех работников искусств, стойкому борцу за сохранение всего ценного из прошлого и защитнику всего культурного в настоящем». В числе подписавших – Собинов Станиславский. Фотография Луначарского и Маяковского, хранящаяся в этом доме, напоминает об одном из вечеров. Здесь собрались тогда композиторы, писатели, поэты. Маяковский блестяще читал свою поэму «Владимир Ильич Ленин». Когда чтение кончилось, раздались бурные аплодисменты и возгласы «Спасибо». Именно тогда Луначарский назвал автора огромным поэтом, тончайшим лириком. Луначарский поддерживал молодые творческие силы. У него бывали начинающие поэты Безыменский, Жаров, Уткин, драматурги Киршон и Афиногенов, читали свои пьесы. Его гостями были Асеев, Сильвинский, Ромашов, Толстой, Казин, Васильев, Леонов, зарубежные писатели Барбюс, Цвейк, Белла Иллиш, Белла Кун, Бруно Есенский. Обстановка кабинета сохраняется такой, какой была при жизни Анатолия Васильевича. Большой письменный стол слева от окна и малый стол для стенографистки, диван и стулья с грудой газет, книг и журналов. Сохранилась фотография Луначарского, сидящего за этим столом. По этой фотографии и расставлены все предметы, которые мы видим. Календарь Луначарского открыт на воскресенье. Его запись: посетить Третьяковскую галерею, написать 250 строк для французской газеты, статью для «Известий», статью в «Новый мир». Что такое наука буржуазная и пролетарская? Статью для учительской газеты. На его столе лежали книги по философии, биологии, педагогике, археологии, медицине. Чтение было для него необходимостью. Он говорил и читал на многих европейских языках. Читал в подлиннике Шекспира, Бекона, немецких философов, поэтов. В квартире было очень много книг: сочинения Ленина, большая советская энциклопедия, энциклопедический словарь «Гранат», книги о революционном прошлом, русская и зарубежная классика. Здесь стояли книги самого Луначарского. Интересна коллекция уральских самоцветов, подарок Луначарскому от рабочих Тагильского округа, где он жил. На столе у окна список абонентов, телефон. При Луначарском была установлена прямая связь с Кремлем. Бюст Владимира Ильича Ленина, скульптор Нерода, был сделан по заказу Луначарского. Он мечтал написать книгу о Ленине. Начал писать о великом вожде еще при его жизни, но книга не была завершена. В 1981 году вышел в свет на 12 языках сборник «Человек нового мира». Он включил все написанное Луначарским о Владимире Ильиче Ленине. Многие годы борьбы и совместной работы связывали Луначарского и Ленина. Самоотверженная работа Анатолия Васильевича в области строительства социалистической культуры всегда находила поддержку Ленина. Горький в очерке «Владимир Ильич Ленин» говорил о той оценке, которую Владимир Ильич дал Луначарскому. «На редкость богато одаренная натура. Я к нему питаю слабость, черт возьми. Какие глупые слова «питать слабость». Я его, знаете, люблю. Отличный товарищ». Горький. Собрание сочинений в 30 томах. Том 17, страница 21. Брюсов посвятил Луначарскому стихи. «В дни победы, где в вихре жестоком все былое могло потонуть, усмотрел ты провидящим оком над развалом зыждительный путь. Пусть пьянил победителей смелых разрушений божественных хмель, ты провидел в далеких пределах за смятением конечную цель». Александр Николаевич Афиногенов, 1904-1941 годы, известный драматург, хорошо знал район Арбата. В театре имени Вахтангова «Арбат-26» в 1935 году ставилась его пьеса «Далекая». Афиногенов был одним из популярнейших драматургов в Москве тех лет. Вдохновенно и творчески участвовал в создании новой культуры Викентий Викентьевич Вересаев, 1867-1945 годы. Арбат издавна был его излюбленным районом. В Серебряном переулке в доме 4 жил знакомый писателю скульптор Домогацкий, сделавший замечательный скульптурный портрет Пушкина, творчество которого Вересаев изучал в те годы. Широко известны его книги «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина». Скульптор сделал также портрет самого Вересаева. Писатель часто бывал в первом кооперативном доме московских литераторов у Михаила Афанасьевича Булгакова 1891-1940 годы на улице Фурманова в доме 3/5. Не сохранился. Он здесь жил в 1934-1940 годах. В квартире номер 44, окнами выходившей во двор. Небольшая уютная квартирка, обставленная старинной мебелью. Булгакова впоследствии полушутя-полусерьезно говорила, что многие ее черты – это черты облика и поведения Маргариты в знаменитом романе, написанном ее мужем в этом доме. Роман «Мастер и Маргарита» он начал писать до переезда сюда, дважды сжигая рукопись в 1926 и 1930 годах. Известно, что прежде какое-то время Булгаков жил неподалеку, в Малом Левшинском переулке. Кажется, что только на Арбате мог жить мастер. Он нанял у застройщика в переулке близ Арбата две комнаты, в подвале маленького домика в садике. Когда шли майские грозы, и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. Оказывается, что до встречи с мастером и Маргарита тоже жила именно в этом районе. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимала весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. После исчезновения мастера Маргарита поехала искать его, откинувшись на удобную мягкую спинку кресла в троллейбусе. Маргарита Николаевна ехала по Арбату и то думала о своем, то прислушивалась к тому, о чем шепчутся двое граждан, сидящие впереди нее. Фантастический полет Маргариты проходил также над Арбатом. Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки она перерезала в одно мгновение. Она летела над ослепительно освещенным Арбатом. С большой точностью писатель определяет путь следования таинственной тройки кота, регента и профессора, за которыми гнался другой персонаж романа Иван Бездомный. Регент вскочил в автобус, идущий к Арбатской площади, а кот прыгнул на подножку вагона трамвая А. Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И 20 секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колено. Опять освещенная магистраль, улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка и еще переулок, унылый, гадкий и скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез. Известно, какое большое впечатление произвело чтение Булгаковым еще не напечатанного романа на друзей. У писателя на этой квартире бывали Ильф и Петров, дирижер Мелик Пашаев, художник МХАТа Дмитриев, артист МХАТа Конский. Очарование Арбата и кварталов, тяготеющих к нему, влекло начинающих литераторов. Поэт сороковых роковых Михаил Валентинович Кульчицкий, 1919-1943 годы, студент Литературного института имени Горького, приехал в Москву в августе 1939 года, а в декабре 1939 поселился в доме 2 на улице Федотовой. Здесь он встретил новый 1940 год. Тогда он еще не знал, что оставалось ему только 3 года жизни, творческого полета, борьбы. Поэт погиб в 1943 году под Сталинградом. В октябре 1941 года он написал стихотворение «Столица», полное любви к Москве и тревоги за нее. Создавая эти строки, может быть, он имел в виду и свою арбатскую комнату. И каждый взрыв или пожар в любом твоем дому я ощущаю, как удар по сердцу моему. Молодые поэты Кульчицкий, Коган, Майоров, Всеволод Багрицкий принадлежали к тому поколению, о судьбе которого рассказывает повесть Эммануила Генриховича Казакевича 1913-1962 годы «Звезда». Ее герой Володя Травкин, юноша с большими жалостливыми и непреклонными глазами, воплощение мужества и чистоты. Писатель в период работы над повестью некоторое время жил на улице Рылеева в доме 8А. К этому же поколению принадлежит певец Арбата Булат Шалвович Акуджава. Поэт родился в 1924 году. Юношей ушел на фронт. Судьба его лирического героя несет черты биографии сверстников Акуджавы. Ленька Королев, комсомольская богиня, мальчики, ушедшие на фронт. Эти образы прямо или опосредованно связаны с Арбатом. Из арбатских дворов уходили в армию знакомые поэту ребята. Арбат трогательно хранит память о своих детях-школьниках, ушедших на войну и не вернувшихся с нее, образы которых вдохновляли многих поэтов и прозаиков. У Никитских ворот, перед школой номер 110, фасад которой выходит в столовый переулок, дом 10/2, 22 июня 1971 года был открыт скромный и пронзительно трогательный памятник реквием 41 года. Хрупкие фигуры юношей с винтовками за плечами, непреклонных в своей решимости защитить родную землю. Это дань памяти добровольцам-десятиклассникам. Невольно вспоминается стихи Окуджавы, посвященные юным солдатам. «До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад». Рядом мемориальная доска с фамилиями учеников и преподавателей школы, погибших на фронте. Надпись на постаменте. «Будьте памяти павших достойны». 1941-1945. Автор памятника – бывший ученик школы, скульптор Метлянский. Многие стихотворения Окуджавы посвящены Арбату. Музыка арбатского двора, вальс, на арбатском дворе и веселье, и смех, арбатский романс, арбатского романса старинное шитье, чаепитие на Арбате, песенка об Арбате и другие. Эти стихи вошли в сборник «Арбат мой, Арбат». Поэзию этого района поэт находит и в его прошлом. Стихотворение «Былое нельзя воротить» рождает почти зрительно осязаемый образ. Сквозь завесу снега, падающего на сегодняшние московские переулки, мы видим Пушкина в санях, скользящих по накатанной мостовой. Сумерки, сквозь окна как бы просматривается убранство комнат, освещенных мерцающими свечами, которые отбрасывают на стены тени. Былое нельзя воротить. Выхожу я на улицу и вдруг замечаю, у самых Никитских ворот извозчик стоит. Александр Сергеевич прогуливается. Ах, что-нибудь нынче, наверное, произойдет. Сплетающаяся воедино реальность и поэтический вымысел рождает ощущение близости нам пушкинской эпохи. Дополняет впечатление от облика Арбата в пушкинскую пору одна из страниц романа Окуджавы «Путешествие дилетантов».